Однако странно. Анжелика блондинка с голубыми глазами, а макияж в сумочке явно принадлежит брюнетке. Я редко крашусь, но если мне приходит в голову приукраситься, то беру совершенно иные цвета. Во-первых, карандаш. Если волосы светлые, то черные брови выглядят очень вульгарно. Естественно, блондинки покупают себе коричневые или серые карандаши. Потом тени, никак не зеленые. Голубые глаза от них делаются невразумительного оттенка. Чтобы небесные очи засверкали ярче, все пользуются иными цветами – синим, серым. Опять же, помада – кроваво-красный цвет губ и кирпичный румянец, да еще пудра колера загар – подходят дамам цыганского плана. Нежные девушки с белоснежной кожей пользуются розовыми, перламутровыми тонами. И вообще, я давно живу в доме у Глеба Лукича, но ни разу не видела Анжелику с лицом, как у вокзальной проститутки. Девушка, насколько понимаю, предпочитает естественный макияж в светлых тонах. Хотя, может, она решила сменить имидж. Ходила себе раньше вся размалеванная, с пурпурными губами, потом надоела. И вообще, не это самое странное. Каким образом Стася Разуваева превратилась в Лику? Кого похоронили в закрытом гробу? Куда подевалась настоящая внучка Глеба Лукича, и была ли она вообще? Может, вся история – отлично спланированное мошенничество? Хотя нет. У Лики же имелись письма, фотографии. В полном недоумении я вновь уставилась в список. Глаза натолкнулись на строчку «Тюбик крема для удаления волос с лица». Еще одна загадка. Конечно, существуют девушки, у которых над верхней губой растут усики. Кстати, кое-кто их не удаляет, потому что считает сексуальными. Но это опять женщины восточного плана. У блондинок повышенная волосатость – очень большая редкость. Так что, получается, косметичка принадлежит брюнетке? Но лежала-то она в сумочке у Лики. Пару секунд я молча смотрела на список. Внезапно в голове что-то щелкнуло, и я поняла все. Около 12 ночи, когда в спальнях погасили огни, я юркнула в комнату для гостей, ту самую, откуда по наблюдениям Тины звонит Анжелика, и забралась под стол, накрытый скатертью. Ждать пришлось довольно долго. Я чуть не заснула в духоте. Около часа раздался тихий скрип, легкие шаги, попискивание и шепоток. «Миленький, это я. Ну как?» «Она живехонька, здоровехонька, но ничего не берет. Добавь дозу». Я вся обратилась вслух и сидела, боясь пошевелиться. «Милый», — ныла Лика, — «я очень соскучилась. Ну давай завтра встретимся, а? Ну, хоть на полчасика. Любимый, обожаю тебя». Я слушала дурацкую болтовню, пораженная тем, какой нежной может быть неприветливая, суровая девица. «Мое солнышко», — пела она. «Ну, ладно, ладно, ну не сердись. Не бойся, все спят, все спокойно. Скоро вновь будем вместе, с денежками,